провинциалы. Семен Израилевич Липкин, выбранный мною на роль эксперта, не раз повторял, что понятие «многонациональная литература» — нелепость, нонсенс, как, впрочем, и другое понятие. О своем народе он, примечание автора, Сталин, говорил: «Мы советские люди». Сейчас утвердилась у нас формула: «Есть новая национальная общность – советский народ». Давайте вдумаемся в это словосочетание. Не дико ли оно звучит? Как можно целый народ назвать, исходя из системы административного управления? Разве мы называем норвежцев стортинговым народом, или американцев штатским, или разноязыких швейцарцев кантонским? Увы, на этот раз никак не могу согласиться с экспертом. Когда Леонид Ильич Брежнев непослушным своим языком вытолкнул в массы эту самую формулу новой исторической общности, ни он сам, ни даже тот референт, который, быть может, хихикал, придумывая ее, не подозревали, насколько они правы. Невозможное совершалось и тут, обретая вполне реальные очертания, или, скажем, полуреальные, с ощутимой примесью абсурда. Вспоминаю, к примеру, как я когда-то спросил у Чингиза Айтматова, верно ли, что он, в отличие от своих ранних вещей, сперва написал роман «И дольше века длится день» по-русски. «Так и было», — ответил Айтматов и пояснил, «у него не было выхода. Если б роман был написан по-киргизски и представлен местным властям, его непременно бы запретили, и Москва уже ничем не могла бы ему помочь». А ведь речь, напомню, о человеке почти могущественном в те годы, чиновном и у себя на родине, о депутате, лауреате, герое, или, не помню, только готовившемся стать Гертрудой. И его, однако, мог защитить лишь союзный центр. Мы стонали от его недреманной опеки, а для национала из Кремля и со Старой площади исходил свет либерализма. Снова смотри эпиграф. Хотя что до Айтматова, для послаблений, оказанных лично ему, были и иные причины. Например, не раз продемонстрировано им в речах и докладах подчеркнутая лояльность к власти – и сдержанное участие в кампаниях литературных репрессий. Для меня несомненно, что и прелестная повесть Фазиля Искандера «Созвездие Козлатура» в нелегкий для словесности год без препон, появившаяся в журнале Твардовского, миновала цензуру отчасти потому, что была написана не на нашем материале. Относись ее веселый абсурд к среднерусской деревне, Козлатуру не увидать бы света, или увидеть его после цензурных бесчинств с трудом, как живому Бориса Можаева из жизни Федора Кузькина. Так писать о русской действительности, а абхазцы, да, с ними... То, что случилось с Чингизом Айтматовым, сущая драма, даже если он сам воспринял смену национальной ориентации как уловку и как победу. Драма, обостренная тем, что с этого часа начался его путь вниз. Уже в том, пока еще сильном романе, резал порой ухо дурной русский язык. Уже в нем ощутимы были неровности и провалы, А уж дальше пошли Плаха, Тавро Кассандры, болтливая, безязыкая полупроза, словно написанная эсперантистом, заболевшим к тому же недержанием речи. Чаще, однако, тяготение к центру объяснялось не поисками защиты от местного произвола, а жадным желанием обогреться в лучах, источаемых высшей, почти божественной властью. Если драма была и тут, она, конечно, была для всякого, кто не обделен дарованием, то драматизм изрядно стушевывался той готовностью, с какой исполнялся верховный заказ, непосредственно спущенный сверху или хотя бы угаданный. С этой драмой привыкали жить, не замечая ее или делая вид, что не замечают, а то и получая от нее мазохистское наслаждение, которое так легко спутать с наслаждением, получаемым от самого по себе творчества. Тем более, что за все это столь осязаемо платят. Вот уже сын Гушана Хакима Азадаева, входящий в славу талантливый мансур, называет в стихах, опубликованных по-русски в Москве, бесстрашного Шамиля тавларским волком, чеченской змеей. Как, вероятно, сообразил читатель, это опять Липкин, опять повесть «Декада». И еще одна, помимо гушан, выдуманная народность – тавлары. Выдуманная-то выдуманная, однако, но дальше. Почему? Ведь Шамиль не был ни тавларом, ни чеченцем, он был аварцем. Оценим уклончивую деликатность автора, выразившуюся в том, что наряду с Мансуром Азадаевым, одним из главных персонажей повести, в ней хоть и не действует, но упоминается Расул Гамзатов. Помимо Мансура, вне его. Впрочем, стоит ли притворяться, будто не понимаем, о каких реальных стихах здесь разговор? Они и все то, что за ними последовало, слишком для этого памятны. Англичане усердно челму на него намотали, и старательно турки окрасили бороду хной, и Коран ему дали, а главное — саблю из стали. Вот вам, горцы, имам, он наместник Аллаха земной. И сперва эта сабля сынов Дагестана косила. Горец, мол, непослушен и пред Шамилем виноват. А потом занеслась она над сыновьями России. Мол, рубите неверных, Шамиль объявил газоват. Что она охраняла, кровавая сабля имама? Наши горы от пушкинских светлых и сладостных муз, от единственной дружбы, что после, взойдя над веками, создала для народов счастливый и братский союз. Он, России сынов, порубавший на взгорье немало, к травоядству приведший сынов Дагестана в те дни, он, предатель, носивший меж горцами имя имама, был тому, кто в России царем назывался, сродни. Были руки обоих багровы от крови народной. Горе сели оба, и в том их сказалось родство. «Будь, Шамиль, дорогой, как душе твоей будет угодно, званым братом и гостем желанным дворца моего». Так закончил имам 25-летие обмана. Издыхать он и то не вернулся уже в Дагестан. Труп чеченского волка, ингушского змея имама, англичане зарыли в песчаный арабский курган.